Глава 29. Адриан. Пока Анна возилась со скелетами, я заготовил несколько более-менее подходящих вариантов и уже приготовился их озвучивать по порядку, но не успел. «Лорд Эрвин Мессарш сегодня вечером почтит нас своим присутствием», — прямо от двери объявил Марташ, зло и как-то безнадежно, а потом кивнул в сторону бестолычи. «С коконом что-то можно сделать? Хороший же вариант». «Да, он прав. Закрыть Анну от ментального сканирования магическим коконом — самое правильное решение. Мне оно, правда, пришло в голову одним из последних». Я подошел к девчонке, покрутил ее, стараясь сейчас полностью сосредоточиться именно на коконе, а не на том, что у нее наметилась грудь и довольно аппетитная попка. Сейчас мы тут все в заднице, так хоть бестолочь надо из нее временно вытащить. Чем этот кокон может помочь или помешать? Решила поинтересоваться Анна, когда мы с Марташем, уже чуть ли не сталкиваясь лбами, принялись изучать ее защиту от ментального сканирования герцогом Мессаршицким, начальником личной охраны его императорского величества. До этого бестолыч скромно помалкивала, прижимая к груди череп. Сейчас же взгляд у нее слегка расфокусировался, словно она смотрела на свой кокон изнутри. «Я, пожалуй, выйду. Прогуляюсь до гончарной мастерской», — решительно объявил Марташ. «Они обещали выдать мне нужный материал и объяснить, как им пользоваться». Понимающе кивнув, я подождал, пока дверь снова захлопнется, и принялся старательно замазывать дыры в коконе у Анны. Он же меня уже раз за ее старшего родственника принял. Может, и сейчас получится. «Если у тебя не будет защиты, то любой менталист среднего уровня — вскроет твой разум и прочтет там множество интересной и совершенно для него не предназначенной информации. Сама ведь ты еще не умеешь ставить защиту. А если ее поставлю я или Марташ, то по приказу нашего гостя нам придется ее снять, чтобы он смог тебя допросить. Ментально допросить. А я не уверен, что это правильно — сообщать императору и его окружению, что ты не из нашего мира». «Пипц!» Неожиданно громко и эмоционально выдал и бестолыч. Не понял, что означает это слово, но, судя по экспрессии, оно было скорее для души и смысловой нагрузки не несло. «И ты только сейчас мне об этом говоришь? Привидение твое за ногу на том свете, Адриан! Если бы я знала, что у вас умеют шарить по мозгам, я бы... Вот зараза! Марташу тоже могут залезть, а тебе?» «Всем могут». Успокоил я ее. «Но ко мне глубоко не полезут. Я умею выдвигать вперед очень яркие воспоминания, которые затмевают остальные. А еще всегда можно думать о части правды, старательно забыв другую. Нас этому с детства учат, как создавать ментальные блоки и как запутывать дорогу у себя в памяти. Само собой, как такое обходить и докапываться до всей правды тоже учат. В этом у нас Марташ специалист. Но лорд Эрвин сильнее и опытнее». А еще у него полномочий больше, так что чем меньше правды знает Марташ, тем лучше. На самом деле, я сам не очень верил в то, что говорил. Но не объяснять же бестолычи, как сильно она нас всех подставила, сначала умерев на болотах, потом смотав в другой мир и напоследок явившись из него обратно. Да, такие вещи надо бы сообщать заранее, уже более-менее спокойно выдала Анна. Вот можно подумать, нам больше поговорить не о чем было последнее время, только ей отчитываться, что в нашем мире ментальное считывание — нормальное привычное явление. Да мне на осознание того факта, что она иномерянка, сутки понадобились. И уж точно мне даже в голову не пришло, что когда она упоминала об отсутствии в ее мире магии, ментальное тоже имелось в виду. Не понимаю, как они в ее мире выживают? А эта бестолочь продолжила с умным видом. «Помимо некроучёбы надо достать просто книг по школьной программе. Да из тебя я теперь живого не слезу, пока не разберусь, куда ты меня затащил, некрофил несчастный. Жила себе, никого не трогала, кроме трупов. Эх, ладно». Девчонка махнула рукой, словно делая мне одолжение. «Этот кокон, он как-то поможет? И что надо делать, чтобы он не слетал? Я про ментальные мозгочтения впервые в жизни слышу и ничего закрывать не умею». «Ничего делать не надо», — хмыкнул я, отходя в сторону и любуясь почти незаметными даже для меня заплатками на ее коконе. А ведь я знал, куда надо смотреть. Это ментальный младенческий кокон. Он появляется на свет вместе с ребенком и защищает его мысли и разум от постороннего влияния до тех пор, пока магия не начнет прорываться изнутри. Чем слабее ты как маг при наличии сильного магического потенциала, тем дольше на тебе держится такой кокон. То есть у меня большой потенциал? И кто из родственников так подгадил? Заинтересовалась бестолочь и потом хмыкнула. Впрочем, и так понятно. Еще бы у нее был низкий потенциал. Марта ж дал понять, что и мамочка у нашей деточки была непростая. Но, в принципе, и одних предков по отцовской линии должно было хватить, чтобы стать сильным некромагом. Хотя хорош бы я был, если бы в итоге смешение магии девчонка унаследовала магию матери. Кровь-то, может быть, и подошла, а вот дальше была бы дилемма. Дилемма. Словно подслушав мои мысли, выдала Анна. Этот проверяющий хмырь, он одноразовый или теперь будет все время приезжать и колупать нам мозг? Я-то без проблем притворюсь младенцем, могу даже слюну пустить для правдоподобности. Но вот замок четко и недвусмысленно дал понять, что магии придется учиться. Смотри-ка, сообразила, что учиться магии на практике при наличии кокона невозможно. Не такая уж она и... В следующий раз придумаем что-нибудь еще. Пришла моя очередь отмахиваться. Сейчас надо обдумать, откуда ты могла почерпнуть такие интересные знания по костям, до которых я не... А вот так и скажем, слушай, я некроцелительством не увлекаюсь, а тебе как раз именно оно и приглянулось. Вот в книге и прочла. Атлас вчера осилила, а сегодня в библиотеке книгу по обычному целительству нашла, долистала до знакомых картинок со скелетами, прочла и на практике тут же применила. Очень правдоподобно. Я мысленно порадовался собственной сообразительности и связался с Мартышем. «Все, можешь нас забирать». «То есть я гениальный младенец?» «Ага», — скептически скривила губы Анна, а потом пожала плечами и уточнила. «И поверят?» «Поверят? Да у них выбора не будет». «Ты же не младенец, а здоровая девка...» «Девушка», — фыркнул я. «Марташ как раз будет о тебе, как о ребенке, думать». Поэтому его удивление твоими способностями будет очень уместным и правдоподобным. А я на первый план выдвину совсем другие мысли, чтобы тебя как взрослую воспринимали. А взрослый человек вполне способен с утра прочесть что-то интересное и вечером еще не забыть об этом, сумев применить на практике. Главное, чтобы этот неодноразовый хрен не пошел потом у опытных целителей консультироваться, вздохнула Анна. Иначе они ему сразу объяснят, что теория — это одно, а применить ее на практике вот так сходу — совсем другое. Я не стал уточнять, что верить нам, конечно, никто до конца не станет, но и проверять активно тоже, если мы будем излучать готовность помочь. Если она дала правильное описание, то сейчас у начальника личной императорской охраны появятся совсем другие проблемы. У Марташа вон при упоминании о небольшой косолапости глаз сразу дернулся, потому что есть одна очень известная семья в империи, у членов которой излечить этот дефект не удавалось никаким целителям. Внутриутробное нарушение, наследственное. Бывает такое в некоторых семьях. То разного цвета глаза, то одно плечо заметно выше другого. Корректировать ошибки, заложенные природой, могут только маги жизни, да и то не всегда. Эта же семья свой генетический дефект пыталась устранить уже много поколений, но он упорно всплывал и требовал регулярного контроля целителей, раз в 3-4 года как минимум. «Ладно, авось пронесет, и я действительно гениальна, а в библиотеке мне не только твой фантомный труп показывали, но и другие пособия, и восстанавливать внешность по черепу я вроде как буду по учебникам из замка, вот прямо впервые на этом примере. Сойдет. Только, Адриан, ты понимаешь, что наверстывать придется уйму всего и вместе? Один твой запрет не говорить о другом мире Марташу без объяснений не работает. Я не понимаю твоих мотивов, а безоговорочно доверять незнакомым некромантам меня не учили. Давай дружить не только организмами, но и мозгами, договорились? «Договорились», — хмыкнул я, оценив завуалированное согласие на дружбу организмами. Тут замки снова заскрипели, и на пороге появился Мартыш. Оглядел нас хмуро и недовольно, потом распахнул дверь и все так же недовольно мотнул головой в сторону коридора. «Выбирайтесь. Поехали в замок. Череп не забудьте!»